Алло? Алло. Да-да, Да. здравствуйте. Это Айбар? Да, слышу вас. Да, слушайте, я тут узнал, что у вас скидки есть для, для работников ФСБ игру, да? Ага. Слушайте, ну, а можно какой-то организовать, ну, такую большую посиделку? У нас человек 15 будет, 18. Ну, все Конечно, офицеры, естественно. можно. Конечно, конечно. Только перезвоните с нормального номера, не засекреченного, а то как-то вы Так переигрываете. ФСБ, как с других номеров-то мы не звоним. А вы что думаете? Мы сейчас позвоним вам со своих личных номеров? Вы что? Спутниковая связь, все-таки 21 век на дворе. Да, конечно, да-да-да. Спутниковая связь не так звонит, это обычно засекреченный номер. И даже не международный. Засекреченный? Ладно, хорошо, слушайте, Да. такой вопрос. А с чем связано, вот я просто увидел фотографию такую, а с чем это связано? То есть это уже А с кем я прогибание. разговариваю? Да мне просто любопытно. Я увидел вот эту фотографию, мне стало интересно, а с чем это связано? Или это секрет какой-то, или что? Ну, мы тут любим российский флаг. Российский флаг. Вот, нам нравится ФСБ и ГРУ, да. Скажите, а у вас есть сын, или, может быть, ну, племянник? Что еще У раз? вас есть, сын или племянник, может быть? Ну, какие-то юные... Нет, нет. Нет, А а почему ваших вопрос? знакомых. Я объясню, к чему вопрос. Просто готовы ли вы, чтобы гипотетически ваш сын поехал в какую-то горячую точку защищать интересы Путина? И умирать там? Ну, я на провокационные вопросы отвечать не буду. Нет, это не Спасибо большое провокационный за вопрос, звонок. вполне простой и естественный Спасибо вопрос. большое за звонок. То есть нет, да? Я говорю, спасибо большое за звонок. Послушайте, ну это простой вопрос, в этом нечего-то страшного. В России обязательный призыв. То есть, если нужно будет, вашего сына призовут и отправят умирать за идеи какого-то сумасшедшего старика. У него плоскостопие. Ах, у него плоскостопие, я понял. Он скоро у всех плоскостопие будет в Крыму. Предатель, сука.